Глава 15. Затем пришли к Исе из Иерусалима блюстители Таурата и учители закона, и сказали: «Почему твои ученики нарушают обычаи наших предков? Они не омывают рук перед едой». Иса ответил: «А почему вы ради соблюдения своего обычая нарушаете повеление Всевышнего? Ведь Всевышний сказал: почитай отца и мать, и кто злословит отца или мать, тот должен быть предан смерти. Вы же говорите, что если человек скажет отцу или матери: отдаю Всевышнему то, чем я мог бы вам помочь, то ему уже не обязательно помогать отцу. Тем самым вы, ради своего обычая, отменяете повеление Всевышнего. Лицемеры, прав был пророк Исаия, когда пророчествовал о вас: этот народ чтит меня на словах, на самом же деле их сердца далеки от меня. Они поклоняются мне впустую, потому что их учение состоит из человеческих предписаний». Он подозвал к себе народ и сказал: «Выслушайте и постарайтесь понять. Не то, что входит в человека через рот, делает его нечистым. Нечистым делает его то, что исходит из его уст». Позже ученики сказали Исе: «Ты знаешь, что твои слова обидели блюстителей Таурата?» Иса ответил: «Каждое растение, посаженное не моим отцом, который на небесах, будет вырвано с корнем. Оставьте их, они слепые, поводыри слепых. А если слепой поведет слепого, то оба упадут в яму». Петир же попросил: «Объясни нам эту притчу». «Так и вы тоже до сих пор не понимаете», — сказал Иса. «Неужели вы не понимаете, что все, что входит в человека через рот, проходит через желудок, а потом выходит вон? Но то, что исходит из уст, исходит из сердца. Это и оскверняет человека, потому что из сердца исходят злые мысли: убийство, супружеская неверность, разврат, воровство, лжесвидетельство, клевета. Именно это оскверняет человека, а не то, что он не омывает рук перед едой». Покинув это место, Иса отправился в окрестности Тира и Сидона. Там к нему с плачем подошла местная женщина, хананеянка, и стала кричать: «Повелитель, сын Давуда, жалься надо мной! Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается». Иса не отвечал ей ни слова. Тогда его ученики стали просить: «Отошли ее, а то она идет за нами и кричит». Иса сказал женщине: «Я послан только к народу Исраила, к заблудшим овцам». Женщина подошла и пала перед ним на колени: «Повелитель, помоги мне!» Иса ответил: «Нехорошо будет забрать хлеб у детей и бросить собакам». «Да, повелитель», — ответила женщина. «Но ведь и собаки едят крошки, которые падают со стола хозяев». Тогда Иса сказал ей: «Женщина, у тебя великая вера. Пусть будет так, как ты хочешь». И в тот же час ее дочь исцелилась. Иса ушел оттуда и пошел вдоль Галилейского озера. В одном месте он поднялся на склон горы и сел там. К нему пришло множество людей, среди которых были хромые, слепые, калеки, немые и многие другие больные. Этих несчастных клали к ногам Исы, и он исцелял их. Люди удивлялись и славили Бога Израиля, когда видели немых говорящими, калек здоровыми, хромых ходящими и слепых зрячими. Иса подозвал своих учеников и сказал: «Мне жалко этих людей, они со мной вот уже 3 дня, и у них не осталось еды. Я не хочу отпускать их голодными, ведь от голода они могут ослабеть в дороге». Ученики ответили: «Где же мы возьмем здесь, в таком безлюдном месте, столько хлеба, чтобы хватило на все это множество людей?» «Сколько у вас лепешек?» — спросил Иса. 7 лепешек и несколько рыбок», — ответили они. Иса велел людям возлечь на землю, затем он взял 7 лепешек и рыбу и, поблагодарив за них Всевышнего, стал разламывать на куски, передавая ученикам, а те, в свою очередь, народу. Все ели и наелись досыта, и еще набралось 7 полных корзин остатков. Всего ело 4000 одних только мужчин, не считая женщин и детей. Отпустив народ, Иса сел в лодку и отправился в окрестности Магадана.